Бреслау, пятница, 1 января 1937 года, 4 часа утра. Новогодние фейерверки взрывались над городским театром, когда тряская пролетка подъехала к богатому особняку на Цвингерплац-1, где жил капитан Абвера Эберхард Мок со своей женой Карен, немецкой овчаркой Аргусом и парой старых слуг Адальбертом и Мартой Готчел. Экипаж трясся по двум причинам. Во-первых, его хлестали порывы ветра со снегом. А во-вторых, Мокка после бала с шампанским в Селесском музее изобразительного искусства охватило неодолимое желание, которое он пытался удовлетворить по дороге, не дожидаясь, пока они с женой окажутся в спальне. Не обращая внимания ни на мороз, ни на слабые протесты Карен, ни на болтовню извозчика, он пытался пробиться через несколько слоев белья, защищавшего тело супруги. Результат получился нулевой. Все ограничилось лишь сменой поведения извозчика, привычного к таким штукам в своем экипаже. Он деликатно замолчал. «Эбби, мы приехали, успокойся уже». Карен мягко оттолкнула сопевшего мужа. «Ладно», — буркнул довольный Мок, протягивая извозчику 10-марковую бумажку. «А это тебе за то, что приехал за нами вовремя», и добавил еще 2 марки. Они не успели сойти с пролетки, как оказались в объятиях холодного вихря, который сорвался со стороны купеческого собрания и дунул сухим снегом с тротуара. Порыв ветра был таким сильным, что сорвал цилиндр с головы Мокка и белый шелковый шарф с его шеи. Обе части гардероба закружились в вихре, а потом разделились. Цилиндр подпрыгивал на трамвайных путях, направляясь в сторону гостиницы «Монополь», а шарф прилепился к стеклу витрины кафе «Фарига». Полуослепленный Мок решил вначале спасать шарф, который был рождественским подарком Карен. Бросился к витрине, дав знак жене спрятаться от поземки. Через секунду он уже прижал шарф к оконной раме и оглянулся в поисках цилиндра. Карен стояла в подворотне. «Иди в спальню, жди меня там!» — крикнул, повязывая шарф узлом. Карен не откликнулась. Мок, заслоняя глаза, двинулся к сияющему отелю, из глубин которого вырывался пар и величественный ритм венского вальса. Высматривал цилиндр, но нигде его не видел. Представил себе, как он крутится по брусчатке, измазанной конским навозом. Картина эта взбесила Мокка. Он остановился и осмотрелся вокруг. Взгляд его задержался на Карен, которая все еще стояла в подворотне. «Почему она не идет домой, черт подери?» Консьерж, наверное, напился и заснул. «Ну, сейчас я его разбужу». Глядя на беспомощную, съежившуюся фигуру супруги, почувствовал отвращение к кальковным забавам. Открыл рот и проглотил несколько снежинок. Язык, пересохший от злоупотребления алкоголем и сигарами, показался ему шершавым, неструганным бревном. Он хотел только одного — большой кружки холодного лимонада. Повернулся на каблуках и двинулся к своему дому, оставив цилиндр на корм извозчичьим лошадям. Дорогу ему быстрым шагом пересек высокий мужчина в котелке, надвинутом на глаза. Мок рефлекторно отреагировал, уклонившись от ожидаемого удара, и сгруппировался, наблюдая за нападавшим. Тот, однако, не ударил, а протянул Мокку руку с его цилиндром. «Большое спасибо», — сказал обрадованный Мок, забирая свой головной убор. «Извините, но я думал, что вы хотите на меня напасть, а тут такой хороший поступок». «Жаль было бы такой дорогой цилиндр», — сказал незнакомец. «Еще раз благодарю вас», — Мок взглянул на Карен, которая улыбалась, наблюдая эту сцену. «Счастливого Нового года!» — снова обратился он к мужчине. «Криминальный обер-секретарь Зойферт, ассистент по особым поручениям криминал-директора Крауса, связной офицер между гестапо и Абвером. Он ответил не взаимным новогодним пожеланием, а каким-то абсурдным перечнем своих функций. Затем протянул в сторону собеседника руку с визитной карточкой. «Херр Хауптман, есть срочное политическое дело. Вы должны пройти со мной. Это приказ полковника фон Харденбурга». Фамилию начальника Мокка он произнес так четко и так подчеркнуто, словно выговаривал длинное научное название какой-то болезни. Мок отряхнул цилиндр от снега, водрузил его на голову и посмотрел на Карен. Она уже не улыбалась.